Глава пятая. Анон домой постучала в дверь молельни мужа. «Ты слышишь меня?» — сказала она. «Не бойся, я не войду. Только прошу тебя, когда кончишь молитву, зайди в мою комнату, мне надо поговорить с тобой. Я ведь знаю, раз уж в доме появился новый саньяси, значит, скоро я тебя не увижу». Пришлось идти с приглашением. Так не забудь же, зайди, когда освободишься. И Анондомои снова вернулась к домашним делам. Кришна Даял Бабу был темнолицый, среднего роста, полный человек. В лице его, почти сплошь заросшим густой сидеющей бородой, приковывали внимание огромные яркие глаза. Он носил желтые шелковые одежды, деревянные сандалии и, подобно саньяси, никогда не расставался с медным кувшином. Он уже начал лысеть, но на затылке и висках волосы были еще густые и длинные, и Кришна Даял закладывал их в узел на макушке. В прежние времена, живя на Западе, он водил дружбу с солдатами-европейцами, так же, как они ел мясо и с удовольствием пил вино. Тогда Кришна Даял считал мужественным поступком оскорбить первого встречного священнослужителя или вишнуита саньяси. Вишнуит саньяси — аскет, отшельник, поклоняющиеся Вишну как высшему божеству. В Бенгалии вишнуизм получил особенно большое распространение благодаря широкому крестьянскому антифеодальному движению и деятельности Чойтонно, выдающегося индусского реформатора XVI века. Проповедь Чойтонно, выдвинувшего в противовес пути спасения посредством знания, путь любви к Всевышнему, отвечала интересам народных масс. Бенгальские вишнуиты избрали в качестве объекта поклонения одно из земных воплощений Вишну — Кришну. Любовь Кришны и Радхи, принявшей в поэзии образ простой девушки-пастушки, стала символом соединения верховного божества и человека. Игры, хороводы, танцы и пляски Кришны с пастушками в священной роще Вриндаван на берегу реки Джамуны — излюбленная тема вишнуитской поэзии. Тантры — ритуальные книги шактизма, религиозные секты индусов, поклоняющихся культу богини Шакти, женской ипостаси многих божеств. Тантризм, будучи связан с народными верованиями на ранних стадиях развития земледелия, в своей жизненной практике широко пользовался алхимией, астрологией, магией. Сипайское восстание. Индийское национальное восстание 1857-1859 годов. Народное восстание против английских колонизаторов, поставившее под угрозу их господство в Индии. Не то было теперь. Теперь он стал ревностным последователем религиозного учения правоверных. Он готов был учиться у каждого саньяси в надежде постигнуть новые пути, которые приблизили бы его к Богу, ибо страстное желание Кришна Даяла Бабу найти простейший способ спасения поистине не знало границ, так же, как и его стремление овладеть таинственными магическими силами. В последнее время он усердно изучал тантры, и потому неожиданная встреча с буддийским священником особенно взволновала его. Кришна Даялу Бабу было 23 года, когда от родов умерла его первая жена. Считая сына причиной смерти жены, он не захотел даже взглянуть на новорожденного и отдал его тестю, а сам, чувствуя отвращение ко всему земному, уехал на запад в Бенарес, где через полгода женился на Нондомои, внучке известного пандита. Ему удалось устроиться на государственную службу, и он уехал в провинцию, оставив жену на попечении деда. Всякими правдами и неправдами он сумел завоевать благосклонность своих хозяев. Тем временем дед Анондомои умер, и так как она была сирота, Кришнадаялу пришлось взять жену к себе. Во время сипайского восстания он помог скрыться двум высокопоставленным англичанам, за что был представлен к награде и получил в дар поместье. Вскоре после того, как восстание было подавлено, он оставил службу и вместе с новорожденным Горой вернулся в Бенарес. Горе не было еще и 5 лет, когда Кришнадаял переехал в Калькутту, забрал к себе старшего сына Мохима, воспитывавшегося в доме деда, и занялся его образованием. Благодаря связям отца Мохим устроился на службу в государственное казначейство, где, как мы уже слышали, с большим рвением исполнял свои служебные обязанности. Гора с детских лет был вожаком своих сверстников, сначала соседей, а потом товарищей по школе. Любимым его занятием и забавой было портить жизнь учителям. Став постарше, он с подъемом декламировал в студенческом клубе патриотические стихотворения «Кто хочет жить в неволе» и «Там, где живут 200 миллионов», выступал с речами на английском языке, возглавлял отряды юных революционеров. «Кто хочет жить в неволе» — известное стихотворение Ронголала Бондопадхая, 1827-1887 годы, бенгальского поэта, критика-издателя. «Там, где живут 200 миллионов» — первая строка стихотворения «Песнь Индии», 1870 год, Хемчондро Бондопадхая, 1838-1903 годы, известного бенгальского поэта и публициста. Едва успев вылупиться из яйца студенческих собраний, он уже начал кудахтать на собраниях взрослых, и это, надо сказать, очень забавляло Кришнадаяла Бабу. Постепенно Гора завоевывал все большую популярность, однако дома к нему по-прежнему серьезно никто не относился. Мохим, как государственный служащий, считал своим долгом всячески издеваться над братом. Он называл его не иначе, как «Ура-патриот» или «Хориш Мукерджи II», и дело у них нередко доходило чуть ли не до драки. Хориш Мукхерджи, Хориш Чондра Мукхопадхай, оратор и журналист второй половины XIX века, редактор прогрессивной газеты «Хинду Патриот». Ненависть Горы ко всему английскому очень тревожила Анондомои, которая всеми силами старалась охладить его пыл, но безуспешно. Сын ее, казалось, только тогда и считал день прожитым не зря, когда ему удавалось затеять на улицу ссору с англичанином. Покоренный красноречием Кешоба Бабу, Гора начал увлекаться учением Брахма Самадж, и Кришнадаял, который приблизительно в это же время вдруг ударился в жесточайший пуризм, уже стал с неудовольствием посматривать, когда Гора переступал порог его комнаты. Кришнадаял отделил для себя часть дома и над дверью, которая вела туда, прибил доску с надписью «Прибежище веры». Все это возмущало Гору до глубины души. Он заявил, что глупые выходки отца противны ему, что он не собирается терпеть такого поведения, и едва не рассорился окончательно с Кришнадаялом. Анондо Мои с трудом удалось помирить их. Кришнадаялу Бабу приходило много пандитов, и Гора при всяком удобном случае ввязывался с ними в спор. Впрочем, вряд ли можно было назвать это спором, потому что Гора высказывал свои мнения безапелляционно и с оскорбительной резкостью. Знания у большинства этих людей были весьма ограничены, а жадность к деньгам бескрайняя. Справиться с Горой они не могли и боялись его как огня. Только один из них, Хоро Чондро Биде Багиш, сумел завоевать уважение молодого человека. Кришнадаял пригласил Биде Багиша как знатока и толкователя веданты. Сначала Гора обошелся с ним так же высокомерно, как со всеми другими, но Биде Багиш скоро покорил его. Биде Багиш был не только прекрасно образованным человеком, он обладал к тому же и очень широким кругозором. Гора никогда не предполагал, чтобы у человека, который умел читать только санскритские книги, мог быть столь проницательный и светлый ум. Кроме того, Биде Багиш отличался такой снисходительностью и спокойствием, таким неизменным терпением и серьезностью, что Гора невольно становился сдержаннее в его присутствии. Под руководством Биде Багиша он начал знакомиться с философией веданты, а так как он не умел ничего делать наполовину, то скоро с головой ушел в ее изучение. Шанкарачарья около 800 года, один из основоположников средневековой идеалистической философской школы веданта, буквально «конец», «окончание вет». Как раз в это время один английский миссионер поместил в газете статью, в которой нападал на верования и общинные отношения индуистов и приглашал начать с ним полемику. Гору эта статья привела в ярость. Неважно, что сам он, вызывая гнев своих противников, при всяком удобном случае резко критиковал шастры и обычаи индуистов. С издевательством иностранца над индуистской общиной примириться он не мог. Миссионер задел его за живое. И Гора принял вызов. Он не согласился ни с одним из выдвинутых англичанином положений. Между ними разгорелся спор, который продолжался до тех пор, пока редактор газеты не объявил, что прекращает полемику. Но Гора уже вошел в азарт. Он начал работать над книгой «Индуизм» на английском языке, подкрепляя свои выводы аргументами и цитатами из шастр. В ней он старался доказать неоспоримое превосходство религии и общинного устройства индуизма над другими религиями и общинами. Результат этой полемики был тот, что Гора постепенно переубедил самого себя. Теперь он говорил: «Мы не должны позволять иноземцам судить нашу страну по своим законам. Мы должны иметь свои моральные стандарты и перестать оглядываться на иностранцев. Ни перед собой, ни перед другими не должны мы стыдиться обычаев, законов и веры страны, в которой родились. Мы должны поднять на щит все индийское и с гордостью нести его, Только так сможем мы защитить собственное достоинство и достоинство своей страны. Гора начал совершать ритуальные омовения в Ганге, молиться в установленные часы, отрастил тики, стал очень строг в вопросах одежды и еды. Тики. Ортодоксальные брахманы бреют голову, оставляя на макушке прядь волос, тики, которые они закладывают в пучок. Каждое утро он брал прах от ног родителей и при виде Мохима, которого прежде, не стесняясь, называл хамом и снобом, каждый раз почтительно вставал. Мохим не упускал случая поиздеваться над ним в ответ, но Гора все сносил молча. Личные примеры статьи, которые писал Гора, сделали свое дело. Молодежь стала группироваться вокруг него. Новое учение, казалось, предлагало им выход, освобождало от трудной внутренней борьбы и тяжелых раздумий. Теперь нам все равно, что о нас скажут. Какая разница, хорошие мы или плохие, цивилизованные или дикие, говорили они со вздохом облегчения. Мы хотим лишь одного — знать, что мы остаемся сами собой. Однако, как ни странно, внезапная перемена в Горе не слишком-то обрадовала Кришнадаяла. Напротив, однажды он даже позвал его к себе и сказал: «Знаешь, сын мой, законы индуизма — вещь очень серьезная. Не каждому дано постичь всю глубину учения, созданного святыми. А если не понимаешь его полностью, то лучше не шутить с ним. Ты ведь еще молод, и ты воспитывался на английских книгах. Твое увлечение брахма-самаджем было естественным, и я не только не сердился на тебя за это, а напротив радовался. Но тот путь, на который ты вступил теперь, не для тебя». «Что ты говоришь, отец?» — протестовал Гора. «Ведь я индуист. Пусть я не могу охватить всю глубину учения сейчас, пройдет немного времени, и я пойму его. И если даже я никогда не смогу постичь индуизм до конца, все равно я должен идти этим путем. Ведь то, что я родился на этот раз в семье брахмана, — награда за добрые дела, совершенные в одном из прежних моих воплощений. Ведь каждое новое мое рождение в лоне индуистской религии и индуистской общины приближает меня к конечной цели и, в конце концов, приведет к ней. Если же я вдруг собьюсь с правильного пути, мне придется потратить слишком много сил, чтобы вернуться обратно». Но Кришнадаял только качал головой. «Нет, сын мой, назвать себя индуистом еще не значит стать им. Легко стать мусульманином, всякий может быть христианином, но индуист — это совсем-совсем другое. Все это так. Но раз уж я родился индуистом, возможность стать им была дана мне, и неотступно, исполняя все требования религии, в конце концов чего-то я все-таки достигну. Я знаю, сын мой, что для того, чтобы убедить тебя, мало одних слов. По-своему ты, конечно, прав. Тот, кто отходит от предопределенной ему свыше религии, рано или поздно все равно вернется в ее лоно. Ничто не сможет помешать ему в этом. Такова воля Всевышнего, а мы только орудие его». Кришнадаял с одинаковой готовностью принимал и карму, и власть Божью, учение о тождестве с божеством и поклонение божеству. Он не испытывал ни малейшей потребности примирить все эти противоречивые понятия. Карма — буквально деяние, дело. Учение о карме лежит в основе индуистской религии. Согласно этому учению, после смерти человека его душа возрождается в низком или более высоком общественном состоянии в зависимости от степени покорности человека велением, предписанной ему дхармы, то есть беспрекословного выполнения обязанностей своей касты.